Километрах в 5 к западу от центрального микрорайона Межгорья, практически в лесу, находилась станция, на которой давно не останавливались поезда. Во всех справочниках она значилась как недействующая. Само здание станции, обычное, как на тысячи других пригородных полустанков, было закрыто на висячий замок. Рядом, вписываясь в лесной ландшафт, были разбросаны несколько ангаров, складов и депо. Это здание почти ничем не выделялось на их фоне, и, как другие, было недавно обшито зеленым пластиком, уже успевшим потемнеть. Но металлическая крыша, отмытая дождями, даже сейчас бликовала на солнце, словно ее специально надраили к их приезду. Здание имело отдельные подъездные пути, и отдельная ветка железной дороги шла к нему, закрытая от посторонних глаз железным забором. В этом закрытом городе каждый третий успел поработать на том или ином объекте со специальным допуском, поэтому все понимали значение слова «режим» и куда попало не лезли. И если возникала потребность в таких исключительных мерах, значит, на то были причины. Ничего похожего на сторожевые вышки они не заметили. Но это и понятно. Большей демаскировки для действительно секретного объекта, который должен иметь вид гражданского, не придумаешь. «Первый, мы вас видим», — внезапно заговорила рация генерала. «Четко и контрастно. Можем даже выражение на лицах разобрать». «Давайте быстрее, а то вам не понравится мое выражение», — буркнул он. Даже если это было преувеличением, система видеонаблюдения оказалась на высоте. До здания было почти полкилометра. Группа, успешно проникшая в катакомбы Ямантау через вентиляционную шахту, вышла на связь в назначенное время. Без потери, даже без заметных трудностей, они сумели найти мотодрезину и схему тоннеля, а затем доехать по нему до точки, обозначенной как «гейт». И только выбравшись наверх, они поняли, где этот гейт находится. «Не пугайтесь, здесь много двухсотых железнодорожников. Открываем ворота и ждем вас». При слове «железнодорожники» Демьянов представлял себе слоноподобных теток и угрюмых пропитых мужиков в оранжевых жилетах, но не молодцеватых ребят, с айками в бронежилетах и с четырьмя бронеавтомобилями. Впрочем, и это не помогло, когда к ним пришла невидимая смерть, следы которой уже встречались в городе. Электромоторы заработали, железные ворота депо беззвучно разъехались в стороны, за ними точно так же открылись еще одни. Здесь их уже ждали волкодавы генерала, взявшие на себя командование группой проникновения. Миновав непонятно для кого предназначенные предупреждающие знаки, отряд оказался внутри. Бойцы шли уже не в походном порядке, а в боевом, хотя здесь все и было разведано. С этого момента бдительность нельзя было терять ни на секунду. Как оказалось, бригада постоянной готовности 4-го железнодорожного корпуса со штаб-квартирой в Екатеринбурге была представлена тут целым батальоном, но тот не успел сделать ни единого выстрела. Было даже неловко грабить этих людей, которые честно выполняли свой долг, но их вооружение помогло бы и выполнению задачи, и впоследствии городу. Даже у тех, кто выглядел в этом здании как обычный работник ЖД, оказались при себе кобура с табельным оружием. Вскоре было найдено и тело начальника особой станции, он тоже относился к МВД, а также опись находящихся здесь грузов. И если само Межгорье все-таки немного пострадало от мародеров, то до депо они не добрались. Вооружать людей непривычными для них автоматами майор не стал, но распорядился все собрать скрупулезно. Много боеприпасов и нужных вещей пополнили вещевые мешки. Даже если они не найдут больше ничего, это останется с ними. В депо стояло десятка три вагона, некоторые из которых были закрыты маскировочной сетью. Не все они были пусты, как уже знал майор, и некоторые прибыли на станцию буквально за день до катастрофы. Но не это было самым интересным. В самом углу депо оказалась отгороженная секция. Именно сюда провели командиров разведки. Здесь, на погрузочной площадке, примостилась самоходная дрезина АСГ-30, на которой разведчики приехали из тоннеля. Закрывавшие его гермоворота были открыты, пути со стандартной шириной колеи уходили под землю, рельсы утоплены в бетон, при необходимости по тоннелю можно было проехать и на автомобиле. Демьянов смотрел на пандус, на черный зев неосвещенного тоннеля, вдохнул носом воздух и прошел 20 метров по бетонной дороге в подземелье, глядя на непривычно резкие линии тюбинга, похоже, чтобы снизить действие взрывной волны. Так вот ты какая, настоящая Ямантау. На чем ехать в тоннель, долго раздумывать не пришлось. На станции оказалось средство, подходившее для этой задачи идеально. Демьянов думал, что разбирается в железнодорожной технике, но никогда не слышал о таких. Это была автоматриса, самоходный вагон, а точнее даже два, сцепленные вместе. Выкрашен тенитолкай из двух локомотивов, соединенных герметичным переходом, был в маскировочный цвет. Остекления не было даже в кабинах машиниста. Буфер явно мог столкнуть с дороги даже средний грузовик, а мог и принять на себя взрыв фугаса. Броня была не гладкой, а ребристой. Что-то вроде стелс-технологий. И не имела ни единой щели. Похоже, здесь круговой обзор тоже достигался с помощью видеокамер. Гроб на крыше вполне мог вмещать пулемет, а весили бронелокомотивы, наверняка как пара обычных. Дверь в центральной части одного из них была приглашающе распахнута, подножка, как в пассажирских вагонах, опущена. Рядом беспорядочной грудой лежали несколько тел в камуфляже. Вообще-то настоящих бронепоездов, как во времена Гражданской и Великой Отечественной, в России давно не было. В ходе двух чеченских войн применяли только импровизированные. У них были легко бронированные вагоны и локомотив. Зенитное орудие ЗУ-23-2, автоматические станковые гранатометы и пулеметы ставились на железнодорожные платформы. Расчет защищал бруствер из мешков с песком. Чтобы уж совсем осложнить духом жизнь, на платформы ставились танки и боевые машины пехоты. Применялись эти спецпоезда, имевшие собственные имена, для чисто оборонительных целей на магистралях. Еще была пара бронепоездов на Дальнем Востоке. Остались в наследство со времен напряженных отношений с Китаем, но все их давно разоружили и списали за ненадобностью. А тут попахивало новой разработкой. Поезд президента, как окрестили его при первом взгляде, внутри не оправдывал таких ожиданий. Ни кожи, ни бархата, ни золота, ни картин в коридорах, ни конференц-зала на 50 мест. Все утилитарно. Все утилитарно и похоже на обычный пассажирский вагон средней комфортности, только хорошо защищенный. До поезда Ким Чен Ира ему было далеко. Демьянов предположил, что он был создан для значимых лиц государства, если не для первых. Но явно не для военных нужд, а скорее для гражданской администрации, когда она выберется из своих нор в послевоенный мир. Разведчики, между тем, снова уехали в темноту, скупо отрапортовав об увиденном. Перекурив, поев и, к неудовлетворению Демьянова, перекинувшись несколькими фразами с одним только генералом. Исследование подземной железной дороги лишь началось. Примерно в 2 километрах к востоку от вентиляционной шахты пути разветвлялись, и бог знает, насколько далеко тянулась каждая из двух веток. Волкодавы из охранного батальона начали проверять одну и проехали столько, сколько могла преодолеть дрезина за 20 минут. Поиски осложнялись тем, что у них не было ничего похожего на схему. Это все равно, что археологу будущего исследовать запутанное лондонское метро. А еще пришлось забыть про обычную радиосвязь. Имевшиеся у них рации для подземной связи не подходили, но даже те, которыми их снабдил предусмотрительный Савельев, давали устойчивый прием только на расстоянии до 3 километров. Местный гранит очень хорошо экранировал радиоволны. Автоматрису правительственную производство Урал-вагонзавода как завелось чудище. Отряд поместился весь. Еще 2 часа заняло маневрирование и сцепка. К бронелокомотивам прицепили несколько грузовых вагонов. По наставлению генерала Савельева, это были 4 платформы и столько же крытых вагонов. Демьянов боялся, что размеры последних не позволят им войти в портал тоннеля, но тот оказался гораздо шире, чем обычный метрополитеновский. После того, как закончили заправлять локомотив и зарядили аккумуляторы, состав двинулся с места ровно и плавно, быстро набрав скорость.